27-28 марта 1944 года. Гастон Эймор стоял на мокром лугу, плавно спускавшемся к болотистому берегу реки Дордонь, нервно посасывая потухшую трубку, то и дело поглядывая на темное небо. 5 дней назад его по рации уведомили из Лондона, что этой ночью на их территории приземлится агент отдела специальных операций. По документам он значился как Жан-Мари Ланже. В задачу Эймора входило передать ему гражданскую одежду, вручить железнодорожный билет и отправить в Париж. Кроме этого, он должен был тщательно проинструктировать агента по установлению контакта с повстанцами, действовавшими на Лионском вокзале Парижа. Это задание беспокоило и раздражало Гастона. Он руководил группой повстанцев «Эсперансе», задействованной на юго-западе Франции между Бержераком и Либурном. До недавнего времени группа успешно решала задачи, но потом удача отвернулась от них. 8 человек погибли, 6 членов группы «Эсперансе» были схвачены и забиты до смерти в подвалах гестапо. Гастон Эймор пришел к неизбежному выводу, что в его организацию затесался предатель. Он предпринял все возможное, чтобы разоблачить немецкого шпиона, но безуспешно. После ареста радиста Жак-Жено Эймор переправил радиостанцию в свой амбар и предупредил Лондон, что враг подтачивает его группу изнутри. Но, несмотря на это, получил указание встретить агента, который приземлится сегодня ночью. Он добросовестно выполнил свой долг. Никого из своих людей не поставил заранее в известность, а лишь поздним вечером связался с особо доверенными лицами и привел их сюда. Если предатель среди них, он не успеет проинформировать немцев. В 23 часа 55 минут трое из группы направились к середине луга и образовали там треугольник. У каждого был яркий фонарь, снабженный довольно длинным металлическим кожухом. Ровно в полночь послышался гул самолета, слегка ослабевший, когда машина начала снижаться над долиной реки Дордонь. Эймор издал легкий свист. Его люди включили фонари. Галифакс снизил скорость, пролетел над лугом и вскоре удалился. Фигура, болтавшаяся под темным куполом парашюта, бесшумно скользила вниз с затянутого облаками неба. Человек из Лондона коснулся земли и мягко покатился по мокрой траве. Барон вернулся во Францию. Повстанцы быстро собрались вокруг лондонского гостя. Он говорил на превосходном французском, и его сразу же забросали вопросами. Но Эймор постарался, чтобы тот много не разговаривал. «Ну, оставьте парня в покое», — приказал он своим подчиненным. «Утопите в реке парашют и подождите меня здесь. Никому не уходить». Он повернулся к парашютисту, который невозмутимо наблюдал за ним. «Пойдемте со мной». И повел гостя в сторону небольшой группы деревьев. Бельвуар последовал за ним, удивленный таким бесцеремонным обхождением. В тени деревьев Эймор опустился на колени и развязал рюкзак. — Вот ваши документы, — прошептал он. — Билет до Парижа, билет обратный. Если вас спросят, что вы делали в этой местности, скажите, что приезжали навестить в Либурне свою больную крестную, мадам Луизу Шапенте. Она подтвердит. А это... Эймор расстегнул пальто и извлек потертый черный бумажник. 2000 франков. Вполне достаточно, чтобы прожить до того, как вы свяжетесь с нашими людьми в Париже. Наши люди опознают вас по красному шарфу, — добавил он, — назвал пароль и описал запасное место встречи на случай, если на Лионском вокзале случится что-то непредвиденное. Здесь в рюкзаке ваша одежда. Переоденьтесь. Оставьте ту, которая на вас. Позже я уничтожу ее. Потом пойдете прямо, пока не натолкнетесь на полевую дорогу, которая начинается у реки и ведет на север, прямо к окраине Либурна. У вас достаточно будет времени, чтобы добраться до вокзала. Спустя несколько минут Бельвуар, переодевшись, отправился в путь. Эймор с тяжелым сердцем смотрел ему вслед, пока барон не скрылся в сумерках, затем вернулся к своим товарищам. — Мы еще часок пробудем здесь, — объявил он, — и разойдемся по домам. До рассвета было еще далеко, когда три черных «Ситруэна», завизжав тормозами, остановились перед домом Эймора. Гастон соскочил с кровати. «Боже!» — простонал он, бросаясь через кухню к двери, выходившей во двор. Элен, его молодая красивая жена, следила за ним с широко раскрытыми от ужаса глазами. Когда Гастон распахнул дверь во двор, его пригвоздил к месту слепящий пучок света. Усадьба была окружена еще до того, как подъехали гестаповские машины. Люди, направлявшие на него свет фонариков, осторожно приближались к нему. Он узнал ненавистную черную форму и береты и медленно поднял руки над головой. Когда двое в длинных дождевиках и коричневых широкополых шляпах грубо затолкали его в поджидавшую машину, Гастон услышал душераздирающий крик своей жены. Ситруэны быстро понеслись по пустынной улице. В машине, где Эймор сидел между двух гестаповцев, не было произнесено ни слова, но он знал, куда его везут. Машина остановилась перед зданием, являвшим собой центр лихорадочной активности. Эймора толчками и пинками затолкали в холл. Он огляделся вокруг и увидел растерянные, испуганные лица своих товарищей, членов организации. Повстанцам на юго-западе был нанесен страшный удар. Подпольной группы больше не существовало. Неожиданно перед ним возникло знакомое лицо. «Эрв!» — хотел было произнести «Эймор», но слова застряли у него в горле, поскольку Эрв Руайя, его заместитель, находился на свободе и был в форме. Придя в себя, Эймор с горечью признал, что теперь уже нет надобности выяснять, кто предатель и кто подставил их под удар. Эрф Руайя заговорил с Эймором тихим, упрекающим тоном. — Все это твоя вина, Гастон. Мы не хотели уничтожать твою ячейку. Она существовала бы еще некоторое время, а ты снабжал бы нас, сам того не ведая, необходимой информацией о террористах в других районах Франции и о своих связях с Лондоном. Но ты не оставил нам выбора. Видишь ли, если бы ты сказал своим товарищам сегодняшней ночью, кем является агент из Лондона, куда он направляется и каким паролем воспользуется, мы бы не тронули твою организацию. Но ты взял все на себя. А эта тайна нам нужнее, чем вся твоя террористическая банда. И сейчас мы хотим узнать ее. Итак, прежде чем твои друзья умрут из-за твоей глупости, почему бы тебе не сказать нам сразу все и позаботиться о том, чтобы твоя шкура осталась целой? Эймор не вымолвил ни слова. «Я повторяю свой вопрос». Голос Руайя прозвучал вдруг угрожающе. «Кто этот человек из Лондона? Как его зовут? Кто его связники?» Он приблизился к Эймору так близко, что его перекошенное от злобы лицо оказалось всего лишь в нескольких сантиметрах от лица арестанта. «Или хочешь, чтобы я начал убивать твоих товарищей?» Эймор собрал в рот всю слюну и с наслаждением выплеснул ее в лицо Эрва. И тут они навалились на него. Руайя, два гестаповца, два охранника, дежурившие у двери, они били его кулаками, пока он не свалился, потом наносили удары в лицо, живот, пах. Он вскрикнул, не в силах сдерживать боль, а они продолжали бить, сломав ему нос, превратив его лицо в отбивную, прыгали на грудь, пинали по низу живота. Наконец избиение прекратилось, Человек в черном опустился на колени рядом с Эймором. «Ваши друзья говорили, что вы очень храбрый человек, монсеньор Эймор», — сказал он на превосходном французском. И Эймор не смог определить, был ли он немцем или французом. «Но я заставлю вас заговорить. У меня есть набор средств. Начнем с ванны. Мы опустим вас под воду, а я буду поглаживать вас концами электропроводов. Потом возьму щипцы и выдерну ваши ногти один за другим. Возможно, переломаю ломиком ваши кости. Наконец, спущу в ход свой излюбленный инструмент — газовый резак. Вы не уйдете от меня, монсеньор Эймор. Вы не умрете до того, как я разделаюсь с вами. Кроме того, для вас готов еще один сюрприз. С чего желаете начать? Ах, да, с ванны. Час спустя Эймор походил на живой труп. Сердце его билось в груди, теплая солоноватая кровь текла из ран, заплывшие глаза превратились в узкие щелочки, но он молчал. Остатки мужества давали ему силы не выдать свои тайны. Он прошел 7 кругов ада и выдержал их. Так, теперь мы постепенно подобрались к нашему небольшому сюрпризу, монсеньор Эймор, — ласково произнес истязатель и, подойдя к двери, шепнул что-то гестаповцам, торчавшим снаружи. Несколько минут спустя Эймор уловил глухие звуки, будто кого-то волокли по лестнице, а затем в камере прозвучал нечеловеческий вопль. Он узнал этот голос. Его жена Элен. Гестаповцы сорвали одежду с орущей женщины, которая, глянув на бесформенное тело мужа, в ужасе отвернулась. Истязатель подошел к ней и быстрым резким движением сбросил остатки одежды на пол, равнодушно окидывая взглядом ее голое тело, после чего встал на колени рядом с Эймором. «Прошу вас», — прохрипел Эймор, — «оставьте ее в покое». «И вы заговорите?» Эймор понял, что заговорит. В 6:45 утра один из гестаповцев позвонил в Париж. Когда поезд из Бордо, следовавший через Либурн, прибыл на Лионский вокзал, там было полным-полно эсэсовцев и переодетых сыщиков гестапо. Состав окружили, никому не разрешили выходить. Гестаповцы тщательно прочесали все вагоны и проверили документы у всех пассажиров. Они искали темноволосого, сероглазого молодого человека, одетого в поношенный синий костюм из старжи, плотное черное пальто с лиловым шарфом и с документами на имя Жана Мари Ланже. Но в поезде не оказалось никого, кто подходил бы под это описание.